«Ты долго», — заметила я с легкой завистью, косясь на его простую, сухую рубаху и кожаные, плотно сидящие на бедрах штаны, а еще на появившийся на хварде пояс, которого у меня, увы, не было, и висевшие там ножны, из которых торчала рукоять меча. Кроме того, оборотень даже соизволил натянуть сапоги, не такие высокие и исправные, как у Дагана, но все же не в пример лучше, чем мои раскисшие от воды ботинки. А еще он успел высохнуть и расчесать свои длинные, доходящие до лопаток волосы, которые действительно имели красивый медный оттенок, и теперь лежали на его спине в виде толстой косы. «Я думала, быстрее обернешься. Неужто так издалека меня почуял, что пришлось 2 часа возвращаться?» Мейр странно на меня взглянул. «Я думал, за это время ты успеешь переодеться». «Да мне не во что», — со вздохом призналась я, подтягивая к себе мокрый мешок. «У меня и вещей-то почти нет. Не планировала я, если честно, купаться». «Ты можешь замерзнуть», — нахмурился он, неодобрительно глядя на мою развешанную рядом с костром куртку и отчаянно липнувшую к телу рубаху. Правда, проступившее из-под нее белье его совершенно не тронуло и ничуть не возбудило, хотя до кокетливого кружева тут пока явно не додумались. Напротив, оборотень нахмурился еще сильнее и полез за спину, где тяжелым грузом висел такой же приличный мешок, как и у меня. — Вот, надень, — протянул оборотень свою запасную рубаху, чистую, вкусно пахнущую травой и почему-то свежескошенным сеном. «Твоя никуда не годится, и плащ сверху накинь. Прости, я не подумал о том, что у тебя мало вещей». Я собралась было возразить, но Лин пихнул меня лапой, чтобы не делала глупостей, и я снова сдалась. «Спасибо. Как только высохну, сразу верну». «Одевай», — поторопил меня Мейр, вынимая из мешка еще и теплый плащ. «И садись ближе к костру, грей ноги. Второй пары сапог у меня нет, а эти мои слишком велики. Придется тебе пока походить в старых. Но как только доберемся до деревни, купим другие». Я покорно кивнула, не став напоминать еще и о том, что у меня почти нет денег, а то еще и их предложит, чтобы не чувствовать себя обязанным. И вот тогда я совсем стану похожа на нищую приживалку, чего, конечно же, допустить никак не могла. «Отвернись!» — буркнула я, видя, что оборотень снова забылся. Мейр мгновенно смутился, кинул настороженный взгляд на ехидно молчащего кота и послушно отошел в сторону. Причем терпеливо простоял в таком неудобном положении те пару десятков минут, пока я озябшими пальцами стаскивала с себя промокшие вещи, влезала в его широкую рубашку, сушила и подвязывала мокрые волосы, чтобы ни капли на сухое. А потом еще куталась в длинный плащ, стараясь не подпалить его искрами из хорошо разгоревшегося костра. Лин, улучив момент, тут же юркнул мне на колени, и я благодарно обняла его обеими руками, отчего он счастливо замер и тихонько заурчал. Только после этого Мейр рискнул обернуться и, поняв, что моя девичья честь не пострадала, осторожно уселся рядом. «Как тебя зовут?» — нерешительно задал он давно мучающий его вопрос. Я ойкнула и поспешно представилась. «Гайде». «И далеко ты идешь, Гайде?» «Угу. Путешествую, так сказать». «Давно?» «Нет. 4 дня, как вышла из дома ведьмы». Мейр вопросительно приподнял бровь, выражая удивление моей оговоркой, и вот тут я закономерно заколебалась. Сколько ему можно рассказать? И стоит ли вообще это делать? Каковы будут последствия? Не обрету ли я вместо друга еще одного недоброжелателя? Хотя на Лина он смотрит без неприязни и способности его воспринимает как должное. Особо не удивляется, исчадием Айда его не зовет.